В прошлый раз, когда мы имели с вами служение, мы рассуждали над 14 главой Евангелия от Иоанна. И мы рассматривали такие темы, как Христос говорил о своем отшествии к Отцу, вот, где Он говорил, что «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Меня и в Отца веруйте, в доме Отца Моего обителей много». Вот. И мы говорили о том, что как чуть в одной из своих притч Христос выразил слова «Идите, ибо все готово», то есть уже все готово. И ясно, что, смотря на вот этот аспект, Бога нету неготовности, и если мы говорим вообще о вопросе спасения, то Библия говорит, что Божий план в отношении спасения человеческой души, вот, в отношении даже самого Христа в спасении говорилось, что агнец уготованный прежде создания мира и закланный уже от создания мира. Поэтому Бог, поскольку Он готовил вопрос спасения человеческой души, поскольку Он и готовил место для этой души. И Христос говорит, что в доме Отца Моего обители много. Дальше мы говорили о том, в отношении чего Христос сказал, что «Я есть им путь, истина и жизнь». То есть никто не может прийти к Отцу, как только через Него. Единение Его с Отцом и значение молитвы во имя Иисуса. Вот. Где Он говорил в 14 стихе, «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Дальше мы рассматривали тему обетования Духа Святого. «И Я молю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами». То есть Параклета – это тот, кто должен пребывать, утешать, наставлять, должен быть советником в жизни церкви, в жизни верующего человека. Вот. И последнее, о чем мы рассуждали с вами, это благодатное откровение Духа Святого, готовность Иисуса к смерти. Вот. И мы говорили о том, что когда придет Утешитель, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. То есть действие Духа Святого в жизни верующего человека – в жизни церкви. Это те темы, которые мы с вами рассматривали в прошлый раз. Если у вас возникли вопросы, вы с чем-то не согласны, что-то было упущено, и вот, пожалуйста, давайте мы остановимся, если есть у присутствующих вопросы. Есть вопросы по пройденному материалу?